Параграф 225. Этот процесс есть вообще познание. В единой деятельности познания в себе снимается противоположность, снимается односторонность субъективности вместе с односторонностью объективности. Но это снятие совершается сначала лишь в себе. Процесс как таковой сам поэтому непосредственно заражен конечностью этой сферы и распадается на двоякое, положенное как различное, движение стремления разума. С одной стороны, разум стремится снять односторонность субъективности идеи посредством принятия сущего мира в себя, в субъективное представление мышления и наполнить таким образом абстрактную уверенность в себе этой признаваемой истинной объективностью как содержанием. И наоборот, разум стремится снять односторонность объективного мира, который, следовательно, в противоположность первому отношению разума к миру, признается здесь лишь видимостью, собранием случайностей и ничтожных в себе образов, стремится к тому, чтобы определить этот объективный мир посредством внутреннего содержания субъективного, который здесь признается истинно сущей объективностью. Первое стремление есть стремление знания к истине, познание как таковое теоретической деятельности идеи. Второе стремление есть стремление добра к своему осуществлению, воля, практическая деятельность.